Многие ли из вас выкладывают такую сумму? Мне это непосредством, сказала Моника Нильсон, да. Но ты уже проживаешь в двухкомнатной квартире, которую тебе 20 лет назад купил отец, и если захочешь ее продать, то получишь около 1,5 миллиона. А что делать 20-летним, которые хотят съехать от родителей? Для них это слишком дорого. Следовательно, они снимают жилье и остаются сидеть с мамочкой до самого выхода на пенсию. «При чем тут унитазы?» — поинтересовался Кристер Мальм. «Я сейчас к этому подойду. Вопрос в том, почему жилье так чертовски дорого стоит. Да потому что те, кто заказывает дома, не знают, как это надо делать. Проще говоря, жилищно-коммунальное предприятие звонит в строительную компанию типа «Сканска», сообщает, что хочет заказать 100 квартир и спрашивает, сколько это будет стоить. Сканска все обсчитывает и дает ответ, что это выльется, скажем, в 500 миллионов крон. Соответственно, цена квадратного метра окажется порядка X крон, и въехать в квартиру будет стоить 10 штук. В Макдоналдс-то можно не ходить, но жить где-то надо в любом случае, значит, тебе придется платить, сколько с тебя спросят. Хенри, дорогой, ближе к делу. Но ведь это и есть дело. Почему вселиться в страшенные дома в районе Хаммарбюхамнен стоит 10 штук? Да потому что строительные фирмы плюют на снижение себестоимости. Клиент все равно заплатит. Значительную часть стоимости составляют расходы на стройматериалы. Торговля стройматериалами осуществляется через оптовиков, которые назначают собственные цены. Поскольку никакой настоящей конкуренции нет, одна ванна стоит в Швеции 5000 крон. Та же ванна от того же производителя стоит в Германии 2000 крон. Никакой разумной дополнительной стоимостью разницу в цене не объяснить. Окей. Кое-что об этом можно прочесть в отчете правительственной комиссии, занимавшейся вопросами стоимости строительства в конце 90-х годов. С тех пор мало что изменилось. Никаких переговоров о несоответствии ценообразования со строительными фирмами не проводится. Заказчики покорно оплачивают стоимость, и в конечном счете вся тяжесть расходов падает на плечи жильцов или налогоплательщиков. Хенри, унитазы. То немногое, что улучшилось со времен комиссии по стоимости строительства, произошло на местном уровне преимущественно за пределами Стокгольма. Существуют заказчики, которым надоели высокие цены на жилье. Типичный пример. Компания «Карлс Крунехэм», которая строит дешевле всех остальных, просто закупая материалы самостоятельно. Кроме того, в дело вмешалась торговая компания «Свенск Хандель». Они считают цены на стройматериалы просто безумными и пытаются облегчить заказчикам получение аналогичной, но более дешевой продукции. Это привело к маленькому конфликту на строительной выставке в Эльвшё год назад. Компания «Свенск Хандель» привезла туда парня из Таиланда, который продавал унитазы примерно по 500 крон за штуку. Вот как? И? Ближайшим конкурентом оказалась оптовая компания под названием «Витавара АБ», продающая настоящие шведские унитазы по 1700 крон за штуку. И мудрые заказчики из муниципалитетов стали чесать в затылках, задаваясь вопросом, зачем им выкладывать 1700 крон, когда они могут купить аналогичный унитаз из Таиланда за 500. «Может, качество лучше?» — спросила Лотта Карим. «Нет, равноценная продукция». «Таиланд», — произнес Кристер Мальм. «Это попахивает детским трудом или чем-то подобным, что может объяснять низкую цену». «Нет», — ответил Хенри Кортес. «Детский труд используется в Таиланде в основном в текстильной промышленности и в производстве сувениров. И, разумеется, когда речь идет о поставке живого товара для педофилов. Это там сделалось настоящей отраслью экономики. Он держит детский труд под контролем, и я проверил эту фирму. У них все в порядке. Это большое, современное и уважаемое предприятие по производству бытовой техники. Вот оно что. Значит, мы говорим о странах с низким уровнем оплаты труда, и, следовательно, ты рискуешь написать статью, ратующую за вытеснение с рынка шведского предприятия тайландским. Гоните в шею шведских работников, закрывайте предприятия и импортируйте продукцию из Таиланда. Центральному объединению профсоюзов такое едва ли придется по душе. Лицо Хенри Кортеса расплылось в улыбке. Он откинулся на спинку стула с нарочито самодовольным видом. «Нет», — сказал он, — «угадайте, где Витавара АБ производит свои унитазы по 1700 крон за штуку?» В редакции воцарилось молчание. «Во Вьетнаме», — произнес Хенри Кортес. «Этого не может быть», — возразила главный редактор Малин Эриксон. «Угу», — сказал Хенри, — «они производят там унитазы по субподряду, по крайней мере, уже 10 лет. Шведских работников погнали в шею еще в 90-х годах. Черт побери! Сейчас мы подойдем к главному. Если бы унитазы импортировали прямо из Вьетнама, цена оказалась бы около 390 крон. Угадайте, чем объясняется разница в цене между Вьетнамом и Таиландом?» «Только не говори», — Хенри Кортес кивнул. Его улыбка стала шире лица. «Витавара АБ размещает заказы на предприятии, которое называется Фонг Су Индастрис. А эта контора значится у ООН в перечне тех, которые, по крайней мере, во время проверки 2001 года использовали детский труд. Но основную массу рабочих там составляют заключенные». Малин Эриксон вдруг улыбнулась. «Это хорошо», — сказала она, — «просто здорово. Из тебя наверняка со временем вырастет журналист. Как скоро ты сможешь закончить работу над материалом?» «Через 2 недели. Мне надо проверить довольно много из области международной торговли. А кроме того, для статьи нужен bad guy, злодей. Поэтому я хочу проверить, кто владеет Витавара АБ». «Значит, мы сможем дать статью в июньском номере?» — с надеждой спросила Малин. «Без проблем». Инспектор уголовной полиции Ян Бубланский с каменным лицом всматривался в прокурора Рихарда Экстрема. Их встреча продолжалась уже 40 минут, и Бубланский ощущал сильнейшее желание протянуть руку, схватить лежащий на столе Экстрема экземпляр свода законов Швеции и ударить им прокурора по голове. Он потихоньку обдумывал, что произойдет, если он так и поступит. Это, безусловно, наделает шума в вечерних газетах. Невероятно выльется в судебное преследование за нанесение телесных повреждений. И он отбросил эту мысль. Главное отличие цивилизованного человека состоит в том, что он не поддается подобным импульсам, как бы вызывающе ни вела себя противоположная сторона. Ведь инспектор Бубланский чаще всего вызывали именно в связи с тем, что кто-то поддавался необдуманным порывам. «Ну хорошо», — сказал Экстрем. «Я считаю, что мы пришли к согласию». «Нет, к согласию мы не пришли», — ответил Бубланский и встал. «Но руководителем предварительного следствия являешься ты». Бормоча что-то себе под нос, он свернул в коридор, где находился его служебный кабинет, и вызвал к себе инспекторов Курта Свенсона и Соню Мудик, всех имевшихся на тот момент в его распоряжении членов команды. Еркер Хольмберг весьма несвоевременно решил взять 2-недельный отпуск. «Ко мне в кабинет», — сказал Бубланский. «Захватите кофе». Когда они расселись, Бубланский открыл блокнот с записями, сделанными во время встречи с Экстремом. «На данный момент ситуация такова. Наш руководитель предварительного следствия снял с Лизбет Саландер все обвинения, касающиеся тех убийств, за которые ее разыскивали. То есть ее больше не касается предварительное следствие, которым занимаемся мы». «Это все-таки можно рассматривать как шаг вперед», — сказала Соня Мудик. Курт Свенсон, как всегда, промолчал. «Я в этом не уверен», — возразил Бубланский. «Саландер по-прежнему подозревается в тяжких преступлениях в связи со Сталлархольмом и Госсебергой. Однако в наше расследование это больше не входит. Мы должны сосредоточиться на поисках Нидермана и разбирательстве с лесным кладбищем в Нюкваре. Понятно. Но совершенно ясно, что Экстрем будет возбуждать против Лизбет Саландер судебное преследование. Дело переведено в Стокгольм и выделено в отдельное производство. Вот как? И угадайте, кто будет проводить расследование. Я опасаюсь худшего. Ханс Фасте вернулся на работу и будет помогать Экстрему со следствием по делу Саландер. Это же чистое безумие. Фасте совершенно не подходит для выяснения чего бы то ни было, касающегося Саландер. Я знаю. Но у Экстрема имеется отличный аргумент. Фасте находился на больничном со времени... Нервного срыва в апреле. А это хорошее и простое дело, на котором он вполне сможет сконцентрироваться. Молчание. Следовательно, сегодня вечером мы должны передать ему весь материал о Саландер. А история с Гуннером Бьорком, Сепо и отчетом 91-го года, и ею займутся Фасте с Экстремом. «Мне это не нравится», — сказала Соня Мудик. «Мне тоже. Но Экстрем — руководитель и имеет поддержку в высших бюрократических структурах. Иными словами, наша работа по-прежнему сводится к поискам убийцы. Курт, как у нас обстоят дела?» Курт Свенсен помотал головой. Нидерман как сквозь землю провалился. «Должен признаться, за все годы работы в полиции я с подобным не сталкивался. Нам не удалось обнаружить ни единого человека, кто бы его знал или имел представление о том, где он находится». «Загадочно», — сказала Соня Мудик. «Его, стало быть, разыскивают за убийство полицейского в Госсеберге, за причинение тяжкого вреда здоровью другого полицейского, за попытку убить Лизбет Саландер и за грубое ограбление и избиение медсестры Аниты Касперсон, а также за убийство Дага Свенсона и Мия Бергман. Во всех этих случаях имеются хорошие технические доказательства. Это уже кое-что. А как насчет финансового эксперта Свавельщо МК, Виктора Йорансона и его сожительницы Лены Нюгрен? У нас имеются технические доказательства, указывающие на Нидермана. Отпечатки пальцев и ДНК с тела Йорансона. Нидерман здорово поцарапался, нанося побои. Окей. Есть что-нибудь новое о Свавельщо МК? Пока Магги Лундин сидит в следственном изоляторе за похищение Мириам Ву. Дожидаясь суда. Место руководителя занял Сонни Неменин. Ходят слухи, что Неменин объявил большое вознаграждение за сведения о местонахождении Нидермана. Тогда кажется еще более странным, что тот пока не найден. Что слышно о машине Йорансона? Поскольку машину Аниты Касперсон обнаружили во дворе у Йорансона, мы полагаем, что Нидерман сменил транспортное средство, однако никаких следов машины Йорансона нет. Следовательно, возникает вопрос, скрывается ли Нидерман по-прежнему в Швеции? В таком случае где и у кого? Или уже успел перебраться в надежное место за границей? Какие у нас на этот счет мысли? У нас нет никаких доказательств того, что он сбежал за границу, но это единственный логичный вариант. Где же он в таком случае бросил машину? Соня Мудик и Курт Свенсен оба замотали головами. Когда речь шла о выслеживании объявленного в розыск конкретного человека, работа полиции в 9 случаях из 10 особой сложности не представляла. Надо было выстроить логическую цепочку и начинать раскручивать. Кто его приятель? С кем он вместе сидел в тюрьме? Где живет его подружка? С кем он любит ходить выпивать? Где он в последний раз пользовался мобильным телефоном, где находится его машина? В конце этой цепочки обычно и обнаруживался искомый человек. Проблема с Рональдом Нидерманом заключалась в том, что у него не было приятелей, отсутствовала подружка, он не ходил по кабакам и не имел известного полиции мобильного телефона. Значительная часть усилий была, следовательно, направлена на розыски машины Виктора Йоренсона, которой, как предполагалось, Рональд Нидерман воспользовался. Она могла бы указать дальнейшее направление поисков. Первоначально ожидалось, что машина всплывет в течение нескольких суток, скорее всего, на какой-нибудь стоянке в Стокгольме. Однако, несмотря на общегосударственный розыск, автомобиль блистал своим отсутствием. Если Нидерман находится за границей, где же он тогда? Он гражданин Германии, и, естественно, было бы предположить, что он направился именно туда. В Германии он объявлен в розыск. Ни с кем из старых приятелей в Гамбурге он, похоже, не связывался. Курт Свенсон замахал рукой. Если он собирался в Германию, зачем ему тогда понадобилось ехать в Стокгольм? Разве не проще было бы доехать до Мальмё и перебраться через Эресунд по мосту или на каком-нибудь пароме? Разумеется. Маркус Эрландер из Гётеборга в первые дни сконцентрировал поиски именно на этом направлении. Полиция Дании информирована о машине Йоренсона, и мы можем с уверенностью сказать, что на паромах Нидерман не переправлялся. Но он поехал в Стокгольм и завернул в Свавельщё МК, где убил кассира и скрылся, можно предположить, с неустановленной суммой денег. Каким должен быть его следующий шаг? «Ему необходимо выбраться из Швеции», — сказал Бубланский. Логично было бы воспользоваться каким-нибудь паромом через Балтийское море. Но Йоренсона с сожительницей убили поздно ночью 9 апреля. Следовательно, Нидерман мог уехать на пароме следующим утром. Сигнал тревоги поступил к нам через 16 часов после их смерти, и только тогда мы начали разыскивать машину. Если бы он утром уехал на пароме, автомобиль Йоренсона стоял бы возле какого-нибудь из причалов, заметила Соня Мудик. Курт Свенсон кивнул. «А может, мы не нашли машины Йоренсона просто потому, что Нидерман покинул страну на севере через Хапаранду? Конечно, ехать вокруг Ботнического залива далеко, но 16 часов ему вполне могло хватить, чтобы успеть пересечь границу с Финляндией. Да, но потом ему пришлось бы бросить машину где-то в Финляндии. И к настоящему моменту тамошние коллеги ее бы уже обнаружили». Довольно долго все сидели молча. Под конец Бубланский встал и подошел к окну. Вопреки логике и здравому смыслу, автомобиль Йоренсона по-прежнему не обнаружен. Может быть, Нидерман нашел какое-то укрытие, где он просто залег на дно? Дачу или? Дачу едва ли. В такое время года все владельцы домов выезжают посмотреть, что там творится. И едва ли его укрытие как-то связано со Свавельщё МК. Они, вероятно, последние, с кем бы ему хотелось столкнуться. Тем самым следует исключить весь преступный мир. Какая-нибудь подружка, о которой нам неизвестно? Мыслей у них было много, но необходимые для дальнейших действий факты полностью отсутствовали. Когда Курт Свенсон ушел домой, Соня Мудик вернулась к кабинету Яна Бубланский и постучала о дверной косяк. Бубланский приглашающе махнул рукой. «У тебя найдется пару минут». «Что?» «Саландер». «Окей». «Мне не нравится этот расклад с Экстремом и Фасте и новым судебным процессом. Ты ведь читал отчет Бьорка?» «Я тоже читала. Ее просто убрали с дороги в 91-м году, и Экстрему это известно. Что, черт возьми, происходит?» Бубланский снял очки для чтения и сунул их в нагрудный карман. «Не знаю». «У тебя есть какие-нибудь соображения?» «Экстрем утверждает, что отчет Бьорка и его переписка с Талебарьяном сфальсифицированы. Ерунда. Будь это фальсификацией, Бьорк бы сказал, когда мы его сюда привозили. Экстрем утверждает, что Бьорк отказывался говорить на эту тему, поскольку дело имело гриф секретности. Меня упрекнули в том, что я допрашивал его, опережая события. Экстрем начинает мне все меньше нравиться. На него давят с нескольких сторон. Это не оправдание. Мы не обладаем монополией на правду. По словам Экстрема, он получил доказательство того, что отчет сфальсифицирован. Настоящего отчета с таким инвентарным номером не существует. Он говорит также, что фальшивка сделана очень ловко и содержит смесь правды и вымысла. Какая часть является правдой, а какая вымыслом? Канва истории в какой-то степени правдива. Золоченко действительно является отцом Лизбет Саландер и подонком, избивавшим ее мать. Вечная проблема. Мать не хотела заявлять в полицию. И потому это продолжалось несколько лет. Бьорку поручили расследовать, что произошло, когда Лизбет попыталась убить отца при помощи зажигательной бомбы. Он вступил в переписку с Талебарьяном, но вся корреспонденция в той форме, в какой мы ее видели, фальшивка. Талебарьян провел самое обычное психиатрическое обследование Саландер и установил, что она ненормальная. А прокурор решил не давать ее делу дальнейший ход. Ей требовалось лечение, и ей его предоставили в больнице Святого Стефана. Если это фальшивка, кто в таком случае ее сделал? И с какой целью? Бубланский развел руками. Ты меня разыгрываешь? Насколько я понял, Экстрем намерен снова требовать основательный суд медэкспертизы Саландер. Я с этим категорически не согласна. Нас это больше не касается. Мы отключены от истории Саландер. А Ханс Фасте подключен. Ян, если эти мерзавцы еще раз покусятся на Саландер, я обращусь в СМИ. Нет, Соня. Не стоит. Во-первых, у нас больше нет доступа к отчету, и, следовательно, твои утверждения окажутся бездоказательными. Ты просто выставишь себя чокнутой, и тогда твоей карьере конец. «Отчет у меня по-прежнему есть», — тихо сказала Соня Мудик. «Я сняла копию для Курта Свенсона, но еще не успела ему отдать, когда генеральный прокурор стал отбирать у нас копии. Если ты выдашь информацию об отчете, тебя не просто уволят. Тебя обвинят в должностном преступлении и в выдаче СМИ засекреченной информации». Соня Мудик секунду посидела молча, всматриваясь в своего начальника. — Соня, ты ничего не будешь предпринимать. Обещай мне. Она колебалась. — Нет, Ян, обещать я не могу. Во всей этой истории есть что-то подозрительное, — Бубланский кивнул. — Да, она подозрительная. Но мы не знаем, кто в данный момент является нашим врагом. Соня Мудик склонила голову на бок. А ты собираешься что-нибудь предпринимать? Это я с тобой обсуждать не намерен. Положись на меня. Сейчас вечер пятницы. Устрой себе выходные. Отправляйся домой и считай, что этого разговора не было. В субботу в половине второго дня охранник Николас Адамсон оторвал взгляд от учебника экономики, по которой ему через 3 недели предстояло сдавать экзамен. Он услышал звук вращающихся щеток слегка тарахтящей тележки уборщика и сделал вывод, что это хромает черномазый. Тот всегда вежливо здоровался, но отличался крайней неразговорчивостью, и обычно не смеялся в тех случаях, когда Николас пытался с ним пошутить. Николас увидел, как тот достал бутылку Аякса, 2 раза побрызгал на стойку дежурного и начисто вытер тряпкой. Потом ухватился за швабру и несколько раз прошелся ею вокруг стойки в тех местах, куда не доставали щетки тележки. Николас Адамсон снова уткнулся в книгу и продолжил чтение. Через 10 минут уборщик добрался до места Адамсона в самом конце коридора. Они кивнули друг другу. Адамсон встал, позволив уборщику обработать пол вокруг стула перед дверью палаты Лизбет Саландер. Николас видел уборщика почти каждый день, когда приходила его очередь сидеть на этом посту, но никак не мог запомнить его имя, какое-то типичное для арабов и им подобных. Вместе с тем особой необходимости проверять у него удостоверение Адамсон не ощущал. С одной стороны, в комнату заключенный черномазый не входит. Там по утрам наводит порядок одна из уборщиц, а с другой... Хромой уборщик едва ли мог представлять сколько-нибудь серьезную угрозу. Покончив с делами в конце коридора, уборщик отпер дверь рядом с палатой Лизбет Саландер. Адамсон покосился на него, но и это не являлось каким-либо отступлением от ежедневной рутины. В конце коридора располагался чулан для инвентаря. В последующие 5 минут черномазый опорожнил ведро, почистил щетки, наполнил тележку пластиковыми пакетами для мусорных корзин. Под конец он целиком закатил тележку в чулан.